У двери сердца я стою, там ясли я найти хочу. Хочу так близко к ним прильнуть и в яслях отдохнуть. Я жду, покой я дать хочу, дать сердцу радости покой в любви моей святой. Еще, еще я расту. Когда уйду я от тебя, утрата будет велика, уйдет и радость, и покой, погибнешь ты. Моей святой.